Dialogue 6. The company. Диалог номер 6. На предприятии. Please tell us about your business. Расскажите, пожалуйста, о вашем предприятии. We have a wide choice of products to be used in the home, from furniture to electrical appliances. У нас широкий выбор товаров для дома, от меблировки до электробытовой техники. I would like to ask a specific question. What are the technical advantages of your equipment in comparison with your competitors? Я хотела бы задать специфический вопрос. Какими техническими преимуществами обладает ваше оборудование по сравнению с аналогами? To begin with, it is computerized. Начнем с того, что оно компьютеризировано. Does that mean that the company's designers keep up to date? Значит, проектировщики фирмы идут в ногу со временем. Of course. In addition, we pay great attention to customers' requirements. We have already won lots of contracts. We focus on new customers. Конечно. Кроме того, мы придаем большое значение запросам потребителей. Мы уже заключили много контрактов. Мы нацелены на новых клиентов. Repeat words and phrases. Повторим слова и выражения.